Мысль о свете, мысль светлая, соединяется со светом. Мысль темная, мысль отемненная, с тьмою. Объединяясь мыслями с тьмою, связывает себя человек с теми, кто живет во тьме, и питается тьмою. Темные поработители много усилий прилагают к тому, чтобы не только гасить светлые мысли у тех, кто их имеет, но и, погасив, увлечь погашенное сознание в свою сферу и овладеть им. Самоотвержение тьмы уявляется в этом, ибо на страже всегда и старается яро умножить ряды вольных и невольных сотрудников мрака. Борьба эта за человеческие души идет постоянно, не прекращаясь. Воинствующая тьма настолько активна, что стремится не упустить ни малейшей возможности навредить везде и всюду, где только можно нанести хотя бы какой-либо вред. Впустив свои когти, щель расширяет, чтобы протолкнуть еще большее зло. Сколько сознания этим путем вовлечено в воронки зла? Если не ослабить зоркой внимательности, то можно легко заметить, как, будучи пресечены в одном канале воздействия, темные твари тотчас же находят другой и стараются активизировать его. Их много, и они постоянно на страже, и очень трудно с ними бороться, если не уявить в этой борьбе не меньшей настойчивости и не меньшего постоянства. Дать или позволить темным овладеть сознанием своим – это значит погибнуть. Не тем страшны отемненные мысли, что омрачают, а тем, что отдают человека во власть тьмы, на растерзание исчадием мрака. Этим очень опасны все отрицательные качества духа, ибо представляют собою каналы объединения с тьмою. Мысли прельщения – это канаты, привязывающие породителя их к колеснице темных поработителей. Каждая такая мысль заботливо раздувается ими и окрашивается привлекательными, зовущими красками, но под каждой формой прельщения – яд и острые колючки шипов. А когда рассеивается туман обольщения, остаются только шипы и отчаяние обманутого темными духа, отказавшегося от света и вынужденного пребывать во тьме среди ее обитателей темных.